Глава 14. Ночные соревнования. Медленно скользя взглядом, я оценила сильные руки Нага, которые тот открыл, закатив рукава рубашки чуть выше локтя. Эта зона была моим эрогенным местом. Мне всегда нравилось смотреть на сильные руки парней. А тут мой фетиш вообще превратился в фарш, потому что передо мной стоял не мальчишка из студенческой столовой, а мужчина, генерал, который не одно десятилетие убил на тренировке. Ко всему прочему, рубашка Шиариса была расстегнута на 3 пуговички, что даже меня, девушку, чей менталитет повидал многое, пока сложился, смутило. Я глубоко вздохнула и мягко отстранилась. «Сегодня я слишком устала, Шахрияр. Может, перенесем танец на завтра? После обеда моя экзекуция продолжится». Шах кивнул, нахмурившись, но в его взгляде мелькнула настоящая досада, словно он действительно расстроился. «Экзекуция? Я думал, тебе нравятся танцы». Незаметно прикусив кончиком клыка край нижней губы, как я это обожала делать в затруднительных ситуациях, поморщилась. «Не после того, как потеряла», посмотрев по сторонам, договорила. «Ну, ты знаешь». Рука Нага безвольно повисла вдоль его туловища, так и не заполучив мое согласие. Шиарис опустил глаза в пол, как будто уходя в себя. Всем своим видом мужчина демонстрировал свою боль, будто мой ответ заставил его заново пережить свою собственную трагедию. Подумав так, я не смогла удержаться и предложила. «А может, прогуляемся? Мне очень хочется пройтись по аллее фонтанов, вдохнуть свежего воздуха. Надоело сидеть в четырех стенах». А сама про себя подумала. Здесь, в этом мире, где природа еще не задушена технологиями и смогом, это так ценно. Воспользуюсь шансом, пока еще тут. Шахрияр кивнул, и мы вышли на широкую террасу через двери бального зала. Теплый вечерний ветерок нежно касался кожи, а звуки журчащих фонтанов создавали умиротворяющую мелодию. Я с огромным наслаждением зажмурилась и сделала глубокий вдох, позволяя себе на мгновение забыть обо всех заботах и просто насладиться моментом. «Знаешь», — тихо сказал Шахрияр, — «у меня есть идея, как сделать этот вечер еще лучше. Что скажешь насчет прогулки на лунмах?» Я распахнула глаза и удивленно посмотрела на мужчину. «Лунмах?» «Да», — улыбнулся он. «Кажется, твоя мать хвасталась, что ты обожаешь летать на крылатых конях. И я тебя прекрасно понимаю. Сам часто по-тихому исчезаю из дворца, чтобы провести время со своей дорогой бурей. Только она дает мне незабываемое ощущение свободы». Мое сердце забилось чаще. Возможность увидеть мир с высоты, пусть и ночью, почувствовать ветер в волосах. Это звучало как мечта. «С удовольствием», — ответила я, улыбнувшись. И мы медленно пошли в сторону конюшен, где в стойлах тихо фыркали величественные лунмы, готовые подарить нам незабываемый полет. «Возьми звездочку», — предложил Шиарис, быстро давая указание конюшему, который самолично вышел седлать для нас лунм. «Она быстрая, но покладистая». Мне ничего не оставалось, как кивнуть, хотя внутри все сжалось от страха. Я ведь думала, что Шах покатает меня на своей буре. Когда ко мне вывели звездочку, я рвано выдохнула. Мускулистые тела белоснежной звездочки и черной бури казались одновременно мощными и грациозными. Шахрияр уселся на свою красотку уверенно, а я, стараясь не показать легкую тревогу, крепко сжала поводья. Лунмы взмыли в небо неожиданно, по свистку конюшева, чего я совершенно не ожидала, заторможенно настраиваясь. Сердце мое забилось так, будто я оказалась на американских горках. Резкие подъемы, стремительные спуски. Ветер свистел в ушах, а ночное небо расстилалось над нами, усыпанное звездами. Шах, заметив мое напряжение, улыбнулся. «Что такое, Шала? Твоя мать и в этом обманула?» «Я... нет», — выдавила из себя через силу. Я чуть прикусила губу, не желая показывать, что мне страшно. «Что ж, тогда, может быть, устроим небольшое состязание?» «Что? Зачем?» «Ради азарта, милая жёнушка. Я знаю, тебе он знаком. Или боишься?» «Еще чего. «Согласна», — ответила я, прищурившись. «Тогда до розового фонтана. Приготовься. Раз, два...» Не то чтобы мне оно надо было, просто слишком уж довольно выглядел Нак. Еще и нос задрал. Так и хотелось ему саечку сделать. К тому же лететь до фонтана с розовой водой не так, чтобы далеко, да и по прямой. Чем черт не шутит? В груди разгоралось пламя соперничества. «Три!» Наши лунмы рванули вперед, и страх растворился в буре эмоций. Каждое движение, каждый порыв ветра наполнял меня энергией и свободой. Мы мчались над аллеей фонтанов, и каждый порыв ветра казался свежей волной свободы, обдающей лицо и развивающей волосы. Сердце колотилось в груди, словно барабан, а адреналин наполнял каждую клеточку тела. Лунмы, словно живые стрелы, стремительно несли нас вперед, то взмывая вверх, то резко ныряя вниз под пальмы, заставляя меня невольно сжимать поводья и затаивать дыхание. Это было захватывающе и немного страшно, но в то же время невероятно весело. Шахрияр сидел уверенно, словно родился для полетов, и с легкой улыбкой бросил мне вызов. «Не отставай, Шала!» Я не могла уступить. Сердце наполнилось азартом, и страх быстро отступил, уступая место радости. Я подтянулась в седле, направляя лунма в стремительный рывок. Ветер свистел в ушах, ночное небо казалось бескрайним, а звезды яркими огнями, освещающими наш путь. В этот момент я чувствовала себя по-настоящему живой, свободной, сильной и счастливой. Мы соревновались, смеясь и выкрикивая друг другу вызовы, наслаждаясь каждым мгновением этой ночи. Лунмы мчались над серебристой гладью фонтанов, отражая в воде наши силуэты и мерцающие звезды. «Шала!» — крикнул Шахрияр. «Не думай, что я дам тебе выиграть просто так!» Я лишь улыбнулась в ответ и ускорила звездочку. Наклонившись к ее гриве, легонько стукнула ее пятками в бока, как советовал конюший. Ветер свистел в ушах, а сердце билось в так стремительному полету крылатого коня. В какой-то момент мы взмыли высоко над землей, и мир вокруг превратился в мерцающее полотно ночных огней и теней. Я закрыла глаза, позволяя себе полностью раствориться в этом ощущении свободы и полета. «Это невероятно», — прошептала я, взмахнув ресницами и встречаясь взглядом с Шахрияром. Он улыбался. В глазах Нага я увидела ту же искру, что горела во мне. «Шала», — позвал тихо Шиарис. «Я рад, что ты здесь со мной». Тут мягкая улыбка наместника коварно изогнулась. «Но выиграть не дам». Буря резко сложила крылья и словно камень полетела вниз. «Ой, и как же так сделать?» Испуганно сжала вожжи. «И стоит ли? Вдруг для крыльев тоже нужна особая команда? Не, я лучше тихонечко приземлюсь». Пока я размышляла, звездочка решила иначе. Сложив крылья, она в резком падении бросилась за своей подругой. И на мой дикий визг ей было глубоко начхать. Это было невероятно круто. По крайней мере, так я запомнила этот момент после того, как звездочка благополучно приземлилась. Причем первой. Белоснежная красавица обогнала бурю у самой земли, распахнув крылья чуть позже черной бестии. Признаюсь, я к этому моменту уже успела распрощаться со своими целями и жизнью, а еще сорвала голос. Пришла в себя, когда поняла, что стою на газоне, а Шахрияр обнимает меня, нежно гладя по спине.